Трудные дни волшебной страны. Желтый туман. Поврежденный ковер-самолет кое-как дотянул свою хозяйку до пещеры. Едва завидев сбежавшихся встречать ее гномов, Арахна повелительно крикнула: «Обедать! Быков жарьте быстрее, да побольше!» На трех кострах жарились быки, и один за другим исчезали в огромной пасти великанши. Гномы-повара уже начали валиться с ног от усталости, когда колдунья, наконец, откинулась от стола. — Теперь спать! — пробормотала она. Но прежде чем улечься, Арахна велела гномам сшить ей новые башмаки. Летописцу Касталью очень хотелось узнать, как его госпожа оказалась без башмаков, но он не осмелился спросить ее об этом. Его любопытство удовлетворил Руф Билан. Болтливый изменник не смог удержаться от искушения выболтать летописцу историю печальных приключений Арахны. Касталью вписал рассказ Билана в очередной том летописи, и эти события стали нам известны. Едва добравшись до постели, волшебница заснула мертвым сном. 3 недели подряд спала Арахна, и гномы начали уж надеяться, что на нее вновь напал многолетний сон. Но нарушить ее приказ маленькие человечки не осмелились и сшили своей госпоже новые башмаки. Нелегкая это была работа. На выполнение заказа понадобилась целая сотня бычьих шкур, и хорошо еще, что такое количество нашлось в кладовых запасливого народца. Обмерив ноги спящей колдуньи, 30 сапожников принялись кроить и шить на лужайке перед пещерой, а 10 подмастерьев готовили дратву. С подошвами сапожники управились довольно легко, а с боками и верхом помучились вдоволь, пришлось подставлять лестницы. На шитье башмаков сапожники потратили 417 клубков дратвы и поломали 754 шила. Кожа была толстая, а работать неудобно. Как-никак, к пробуждению Арахны пара колоссальных башмаков стояла на площадке. Колдунья надела их и осталась довольна. Мастера знали свое дело. — А теперь обедать, — приказала она. Утолив голод, фея разлеглась на солнышке и начала раздумывать, как отомстить людям. — Предположим, я попробую устроить им хорошенькое землетрясение, — размышляла Арахна. — Пожалуй, не выйдет. Я долину Маранов даже не могла встряхнуть как следует, а на всю волшебную страну у меня силы не хватит. Может, сранчу на них наслать? До моего сна это волшебство мне удавалось неплохо. Саранча сожрет урожаи на полях, траву на лугах, плоды во фруктовых рощах. А дальше что? Скот у фермеров подохнет от бескормицы, и мне же нечего будет с них брать. — Нет, это не годится, — приказала сама себе Арахна. — Еще что у меня есть в запасе? Ага, наводнение. Вот чем я их дойму. Как зарядит ливень недели на три, да выйдут реки из берегов, да придется людишкам спасаться от потопа на крышах, вот тогда они взвоют. Помолчав, колдунья продолжала. Взвыть-то они взвоют, да мне какой от этого толк? Ведь они не поверят, что все это устроил я, скажут: «Природа! Поди доказывай». Арахна долго лежала в раздумье, потом вдруг подпрыгнула от радости, вспомнила: «Желтый туман! Вот когда они запляшут, голубчики! Желтый туман! Я помню, как моя мать Карена сломила гордых тауреков, напустив на их область желтый туман. Они только 2 недели и выдержали, а потом пришли с повинной головой. Чем хорош желтый туман, — продолжала рассуждать Арахна, — я могу его вызвать, могу и убрать, в любой момент, значит, все поймут, что это мое колдовство, а главное, его никогда не бывало в волшебной стране, и это будет страшная новинка для людей и для зверей. Волшебница отправилась в пещеру и, выгнав из нее гномов, чтобы они не подсмотрели, достала из потайной ниши книгу заклинаний. Несмотря на прошедшие тысячелетия, книга, написанная на пергаменте, хорошо сохранилась. Арахна полистала ее, нашла нужную страницу. «Так вот», — обратилась она к книге, — «предупреждаю. Мой приказ должен исполниться, когда я скажу раз, два, три, но запомни предварительно. Желтый туман не должен проникнуть во владение Велины и Стеллы. Я не хочу связываться с этими гордячками. Кто их знает, какие волшебства у них в запасе и чем они могут мне отплатить? Второе. Желтый туман не должен простираться над окрестностями моей пещеры, над моими полями и фруктовыми рощами, над лугами, где пасутся мои стада. А теперь слушай. Убуру-Курубуру, Тандара-Андабара, Фарадон-Гарабадон, Шабарра-Шабарарра. Появись, желтый туман, над волшебной страной. Раз, два, три. И только что вылетели последние слова из уст колдуньи, как тотчас странный желтый туман заволок всю волшебную страну, кроме владений трех фей — Велины, Стеллы и Арахны. Туман этот был не очень густой, и сквозь него виднелось солнце, но оно казалось большим багровым кругом точно перед закатом, и на него можно было смотреть сколько угодно, не боясь ослепнуть. Как будто бы появление желтого тумана не было таким уж большим бедствием для волшебной страны. Но погодите. В ходе дальнейшего правдивого повествования вы еще узнаете его зловредные свойства. Начать с того, что волшебный телевизор во дворце Страшилы перестал работать. Правитель Изумрудного острова и его друзья все время следили за злоключениями Арахны. Они видели, как находчивый дракон оттяпал у ковра самолета целый угол, и как после этого ковер еле-еле бултыхался в воздухе. Они со смехом наблюдали, как Руф Билан шнырял по деревням, покинутый живунами, в поисках съестного, и каждый раз возвращался к своей повелительнице с постной рожей. Расправа колдуньи с бедным котом привела Страшилу его друзей в негодование, а чудовищный пир Арахны заставил хохотать до колик. — Вот это аппетит! — восклицали далекие зрители, наблюдая, как бык за быком переправлялись с обеденного стола Арахны в ее необъятный желудок. С любопытством смотрели они, как гномы шили Арахне огромные башмаки, и восхищались их ловкостью и трудолюбием. Страшилы и прочие интересовались также и тем, что происходило в долине Маранов и у Мигунов. Там после победы над злой волшебницей все уже пришло в порядок, и каждый занимался своим делом. И вот ежедневным наблюдением пришел конец. В волшебном стекле виднелась только мутная, колышущаяся пелена тумана. Контроль за действиями врага отныне был потерян, и что предпримет Арахна, никто не мог предсказать.